Кодекс крови, книга 28, глава 1. Пока покровительница, доверившись мне, отправилась созывать своих последователей, мне предстояло поставить в известность об опасности очень многие силы. Начал я с принятия решения о срочной эвакуации в Сашире. Рэя был предупрежден первым и, кажется, даже обрадовался. «Меня смущает твое хорошее настроение после услышанных новостей», — честно признался я. «Не воспринимай превратно», — тут же замахал руками дед, — «просто радуюсь, что родовое гнездо эсфисов вновь оживет. Мы же с Лавинией отстроили все так же, как было когда-то, но сейчас этот небольшой город пустует. Занята лишь пара башен. В одной расположился выводок аспидов, а во второй живут божественные отпрыски из мира Тары. А теперь здесь 1020 жителей спокойно можно разместить. Боюсь, столько у меня нет», — прикинул я количество своих людей. «К тому же мы не можем просто взять и уйти все. Присягу никто не отменял. Останется кто-то из гарнизона, так же как и охрана совместных исследовательских центров на бывших землях земель Наудавовых. Да и Ирги теперь вряд ли свой алтарь бросит. Не тяготись чужим выбором. Твое дело предупредить и дать объективный расклад. Их дело принять решение», — приободрил меня Рэя. «Вот как ты объясняться с местным пантеоном будешь. Как есть скажу. Думаешь, помогут?» «Думаю, что им этого не дадут сделать», — высказал я собственные предположения. «Но предупредить надо. Если в их песочницу придут большие дяди и устроят разборки, они должны быть в курсе. Тебе виднее, но смотри, чтобы тебя коллективно не прикопали во избежание, так сказать. Всей правды я им говорить не буду», — успокоил я деда. «Я не самоубийца». Выразительный взгляд Рэя был мне ответом. «Но есть у меня одна идея». Подсмотрел в архивах Альба Эрликийского. Какой бы первостатейной тварью он ни был, но ученым он оказался выдающимся, пришлось признать мне. Я на досуге планомерно изучал записи из его библиотеки. Загадка Атараши пока не была разгадана, а потому приходилось искать подсказки везде. И как бы мне не хотелось лелеять собственную ненависть к святоше, но в начале пути он и его друзья были благом для моего родного мира. Любая первостатейная тварь сделала в своей жизни хотя бы что-то хорошее, философски изрек дракон. «В случае с Альбом, он породил тебя». Саптама услышал зов матери крови в тот момент, когда его эксперимент почти достиг завершения. Он сидел за обшарпанным растрескавшимся деревянным столом, наблюдая за четырьмя формами жизни, сошедшимися в битве с его кровью. Это была последняя проверка. Две уже погибли, их полупрозрачные оболочки сморщились, будто высушенные невидимым огнем, уступив силе крови высшего существа. Но оставшиеся две демонстрировали поразительные свойства. Одна пульсировала кроваво-красными узорами, словно имела собственное сердцебиение, постепенно обращая кровь высшего в себе подобную субстанцию, другая испускала серебристую пыль, складывающуюся в сложные трехмерные мандалы. Когда зов матери пронзил реальность, его пальцы непроизвольно сжались, превратив камень под ними в пыль. Как быстро, мелькнула мысль. Он не ожидал, что она узнает об охоте так скоро. Губы искривились в странной гримасе, нечто среднее между улыбкой и оскалом. И Радикова, какого-то выскочки, даже не успевшего толком возвыситься. Мы столетиями боролись за ее благосклонность, а этот сорванец удостоился ее личного вмешательства. Холодная зависть шевельнулась где-то в глубине того, что когда-то было душой. Камень под его пальцами раскололся, не выдержав давления. Его взгляд скользнул к чаше, где две выжившие формы жизни уже начинали меняться, реагируя на зов. Красная вытягивалась в тонкую, как бритва, нить, серебристая сжималась в идеальную сферу, испуская волны статики. «Подарок специально для вас, матушка, и для вашего любимчика», — прошептал он, ощущая вкус грядущей мести на языке. Кровимары-распылитель, его шедевры, созданные за годы изгнания. Первый мог проникать в любую биомассу, переписывая ее код и делая подобием себя, второй поглощал магию крови, преобразовывая ее в иную, опасную для всех живых существ, кроме магии Саптамы, естественно. Вкус его магии распылитель знал и сознательно игнорировал, позволяя пользоваться даром крови без ограничений. Кровимар был идеальным оружием против высших существ, а распылитель должен был помочь решить вопрос с бывшей покровительницей и ее любимчиком. Что же, посмотрим, кто кого. Осталась парочка проверок, и два мира будут у него в кармане. Не думал же творец, что я просто буду плясать под его дудуку. Заполучить колыбель – не предел моих мечтаний, а лишь первый шаг к цели. А великая мать кровь сама виновата, нужно было соглашаться на предложение, тогда осталась бы жива. Где-то в глубине пространства Велика Мать Кровь вдруг почувствовала легкий укол тревоги, словно кто-то провел ледяным пальцем по ее позвоночнику. Но когда она попыталась определить источник угрозы, ощущение исчезло, оставив после себя лишь горький привкус недоумения. «Я пришел к алтарю стихии сам. Пещера с огромной жертвенной гекатомбой ни капли не изменилась. Только сам алтарь теперь не выглядел огрызком себя прежнего. Теперь он напоминал мне корону с четырьмя зубцами разных цветов. Каждый зубец – кристалл с мерцающим внутри средоточием стихии. Красиво, величественно. А еще кристаллы росли. Подозреваю, что через некоторое время они достигнут потолка пещеры и прорастут сквозь нее. Вот тогда ко мне возникнет еще больше вопросов. Хотя, есть шанс, что я попросту не доживу до этого славного момента». Пальцы непроизвольно сжались в кулаки, а кровь быстрее заструилась по венам, но я заставил себя расслабиться. «Нервы мне не помощники. Оптимизм в тебе так и плещется», — хмыкнул алтарь, при этом вспыхнул кристалл огненной стихии. «С чем пожаловал?» «Давненько не объявлялся. С новостями пожаловал. Я уселся на полу алтаря, уперевшись спиной в него. Камень был холодным, но в груди горело что-то тяжелое и колючее. Вселенная наказала меня кровавым безумием за спасение жены, а кто-то из высших сущностей пообещал мир с божественной песочницей тому или той, кто меня убьет». «Весело», — ответил мне совершенно другой голос, холодный и напоминающий журчание воды. «А когда и где ты успел пролить кровавые реки, что мы не заметили?» «Да как-то и не планирую. Но мне сказали, что у высших презумпций невиновности не существует. К тому же на охоту за моей головой отправили моих братьев и сестер по обители крови». Алтарь умолк, но кристаллы стихии разом засветились. Воздух в пещере наполнился гулом, в котором я различал четыре голоса с разными тональностями, но слов разобрать не мог. Пламя в огненном кристалле рвалось наружу, вода пузырилась, словно кипящая, земля глухо дрожала, а ветер выл на высокой ноте. Похоже, у первостихии проходило некое совещание, к которому меня не спешили допускать. Минут пять я ожидал, пока алтарь вновь заговорил со мной. «Скажи, вы ведь никогда не убивали никого, пока тот не запятнал себя всякими деяниями. С чего вдруг сейчас должно что-то измениться? Так песочница же на кону. А, как я понял, за такую награду тут готовы глотки рвать, не то что отступить от идеалов Великой Матери Крови», — высказал я собственные предположения, при этом бездумно водя пальцем по пыльному полу. На сером слое пыли вырисовывалась цепочка рун защитного конструкта. К тому же кое-кто все же переметнулся к техносам. Вот этих бы я и опасался. А те, кто сделали неверный выбор, но не опустились до предательства, могут оказаться вполне надежными союзниками. Я тоже об этом думал, но со свихнувшимися у нас разговор короткий. Не смотрели даже на кровное родство. У комариных предок убил брата родного, а ты говоришь. К тому же система намекнула, что кое-кто все же вычислил меня. Уж не знаю, по каким признакам. А потому боюсь, что гости у нас неизбежны. Что собираешься делать? Хочу эвакуировать всех, у кого есть кровь, оставив лишь тех, кто во второй ипостаси не имеет оной. Как ледяные гончие Ксандра, к примеру. Они чистые порождения стихии. Таких мало, вынужден был признать алтарь, все больше животные. Знаю, поэтому и пришел с просьбой. Я знаю, где взять еще. От тебя прошу делиться своей мощью не только с эргами, но и с другими союзниками. Я уже предчувствовал бурю эмоций, которую на меня обрушат стихии, когда узнают, кто станет нашими предполагаемыми союзниками. Кто? Местный пантеон. Там тоже хватает божеств со стихийными силами. Ты не охренел ли часом? Вспыхнул алтарь, огненный кристалл полыхнул так, что в пещере на миг стало светло, как днем. Сговорился, решил преподнести нас им на блюдечке. Они постоянно пытались подчинить нас, использовать для собственного усиления. Они тебя убивать приходили. И ты теперь такое предлагаешь? Предлагаю, подтвердил я тихим и спокойным голосом. Иного выхода я не видел. Я могу сейчас и дальше воротить нос от бывших врагов, но сейчас у нас всех один враг. Если явится кто-то равный мне по силам, а то и более могущественный, то достанется всем. Я сейчас без всякого безумия в состоянии притянуть к себе кровь со всего мира, убив всех его жителей. Эргов тоже, их плоть все равно несет в себе капли крови, а значит, подвластна мне. То есть один возвысившийся маг крови уничтожит базу всего местного пантеона, и весь твой и без того немногочисленный выводок эргов, а потом свалит на меня, и я займеюсь доказывать, что я не я и жопа не моя, а ты правда можешь?» В голосах стихии сквозило неподдельное сомнение. Кристаллы мерцали неровно, будто колебались между ужасом и гневом. «Могу, но зачем? Это такой же для меня родной мир, как и Сашири, и что без местных ты никак не справишься. Я, если честно, не уверен, что и с местными справлюсь, если по мою душу явится сразу же 7 таких, как я. Поэтому попробую сперва решить вопрос на чужой территории. А если не решишь, тогда у вас останется Ольга и 2 моих кровных потомка». В этот момент я жалел, что не успел осуществить мечту Ольги. «Так, а что мы сможем сделать против таких?» — искренне недоумевал алтарь. «В одиночку, ничего, но если объединимся, то вашей задачей будет не выпустить магию крови за пределы моих земель. Как? Создадите и будете поддерживать стихийный шторм ранга этак 20-го. Ты в курсе, что это уже относится к терраформированию?» — осторожно объяснил алтарь. «В курсе. Читал записки биологического отца. Этим могут заниматься именно носители исконных магических сил. В Сашире это были магия рассвета и заката. Здесь, подозреваю, стихийные. Именно пробуждение исконных сил и должно купировать использование любой магии в границах шторма. А ты что будешь делать?» Я встал с каменного пола, отряхнул руки. В глазах отражалось пламя кристалла. То же, что и всегда. Защищать свои земли, своих людей и свои миры. Если понадобится, до последней капли крови. Следующими на очереди шли боги. Комара я отыскал в его личном убежище, нынче имеющего вид грота, заваленного пустыми амфорами. Бог-покровитель восседал на бочке из-под нектара, безмятежно развалившись. Компанию ему составлял не менее укушанный виноград, запутавшийся в собственных лозах так искусно, что напоминал неудачный экспонат в саду скульптур. На полу красовалась лужа вина с плавающими в ней виноградными косточками. Похоже, виноград какое-то время буквально истекал напитком. Эмили возвращал выпитое. «О, Миша, то есть Трай, то есть Эсфес!» — Комара махнул рукой, чуть не выронив бутылку, заткнутую отчаянно дрыгающим пальцем гидры. «Присоединяйся, выбирай, у нас есть ЭЭ!» Он потыкал пальцем в воздух, словно пересчитывая варианты. «Точно, только я от Горгоны, но зато до дна. По какому поводу попойка?» «Приличия ради я решил уточнить. А нам скучно-о!» — протянул комар, подперев голову лапой. «Так хорошо жили, за тобой наблюдали, из передряг всяких вытаскивали, а теперь что? Даже кречетой того ты прижал к ногтю и заставил жить дружно. Ик, так я вовремя!» — рассмеялся я, отстраняясь от протянутой бутылки, от которой несло серой мятой. «У меня такие новости, что скука вмиг улетучится, и протрезвеете моментально. Попробую, удиви!» — с вызовом ответил комара, но его веко предательски дрогнуло, когда он неудачно оперся на пустую амфору. Та с гулким звоном покатилась по полу. «Есть высочайшая вероятность, что скоро в нашей песочнице появится тот, кого так боялся кречет и собирал коалицию. Ты уже и так здесь, ик», — возразил виноград, пытаясь расплестись, но только сильнее запутываясь. «Даже 2 тебя, ой», — он замолчал, осознав, что только что намекнул на двоение в глазах. «А речь не про меня», — добавил я интриги. «Речь про еще 7 таких же, как я, которые постараются устроить в нашем мире кровавую баню, а потом все свалить на меня». Боги начали трезветь с такой скоростью, что было почти физически ощутимо. Виноград вдруг выпрямился, и лозы послушно отползли, словно испугавшись его настроения. Комара резко поставил бутылку, гидра наконец вырвалась и с шипением уползла под бочку. «А зачем нам 8 штук тебя?» — спросил комара, но его голос уже звучал куда менее развязно. «Ты решил размножаться почкованием? Так ты вроде традиционно». Он замолчал, соображая. «У тебя сколько? 2, или уже 3? Меня так и есть 1 штука, остальные меня убивать придут с огоньком. А что ты им сделал?» Виноград наконец высвободился и встряхнулся всеми ветвями куста. «А кто сказал, что я должен что-то сделать, чтобы меня убивать пришли?» «И то верно», — кивнул комара, пошатываясь, но уже явно трезвее. «Может, им тоже скучно?» Хотя он наглядел разгром в собственном убежище. «Нет, даже мы до такого не додумались бы. Нет, им не скучно, им пообещали ваш мир бонусом. Наш». Вот теперь боги реально начали трезветь. Комара вскочил, а виноград так резко встряхнул ветвями, что часть листьев облетела. Ахаря не треснет. Они ругались столь долго и самозабвенно, что по стенам грота поползли трещины, а я терпеливо ждал, пока матерщина покинет их вместе с алкогольными парами. Виноград в порыве ярости швырнул пустую бутылку в стену, но та превратилась в росток, который мгновенно пророс в лозу с наливающимися гроздьями. Не было печали, только зря бухали. Хмыкнул виноград, срывая свежую гроздь и раздавливая ягоды. Темно-красный сок стекал по его лозам, как кровь. Давай по порядку. 7 против 1, это как-то дох много. Знаю и надеюсь, что смогу решить вопрос в другом мире, чтобы наш не зацепило. Но если не выйдет, и кто-то из этой семерки решит заглянуть на огонек, то мне нужна ваша помощь. Как ты себе это представляешь? Кама раскрестил руки на груди. И тебя-то нам с головой хватило. А вот так и представляю. И я принялся рассказывать свою идею со стихийным штормом. По мере того, как я говорил, глаза богов становились все более ясными, а позы – все более собранными. К концу моего объяснения от их веселой пьяной вальяжности не осталось и следа. «А идея может выгореть», – задумчиво произнес Камара, разминая шею. «Стихийников в разной степени у нас достаточно. Не так много, как имеющих кровь, но все же, эти из древних, вроде вулканов или водопадов, может, и получится. Да и некоторые из наших могут какое-то время в бестелесном состоянии находиться», – добавил виноград, уже полностью серьезный. «Тот же красный дракон огнем обернуться может, да и большинство растительных богов тоже. Надо созывать малый совет». «Да погоди ты», — Камара вдруг нахмурился. «А что с людьми будешь делать? Эвакуировать? Придется на время оставить тебя без почитателей, ибо если они останутся, то погибнут. Так хотя бы шансы есть». Виноград тяжело вздохнул и посмотрел на остатки разгромленного пира. «Ну что ж», — он махнул лозами, и пустые амфоры с грохотом растворились в воздухе. «Похоже, вечеринка окончена. Пора спасать мир». Камара мрачно кивнул, и в его глазах зажегся знакомый мне боевой огонек. «В следующий раз пить будем по какому-нибудь другому поводу. И хорошо бы, чтобы это была победа над неместными, а не наше упокаивание». Глава 2. С семьей разговор вышел коротким и до неприличия рациональным. Никаких истерик, никаких возражений, никаких возмущений. Они просто устроили бунт и отказались уходить в Сашири. Командиры кровников встали, как один, их лица были каменными, но в глазах горело упрямство. Паук первым сделал шаг вперед, сжимая кулаки так, что костяшки побелели. «Михаил Юрьевич, все понимаем, людей эвакуируем, но сами останемся. Это наша земля, наш дом. Нам не только присяга, но воинская честь не позволит оставить здесь все на произвол». Я медленно обвел взглядом всех присутствующих. Предполагалось, что легкого разговора не получится, но чтобы так, я вас от клятвы освобожу, вырублю и выкину в другой мир, если и дальше так пойдет, пригрозил я кровникам, но при этом взирал на всех. Вас всех это тоже касается. Вы, кажется, слабо понимаете, с кем придется иметь дело. Тильда, сидевшая рядом, слегка наклонила голову, ее кожа налилась синевой, но выражение лица оставалось спокойным. Только тонкая вертикальная складка между бровями выдавала ее напряжение. «Тиль, ну хоть ты им объясни, ты видела меня, когда я не сдерживаю силу. А теперь представь, если придет парочка таких». «Не кипятись», — Ирга была предельно серьезна. Она перекрестила руки на груди, и ее ногти слегка впились в собственные предплечья, оставляя белые следы на коже. «Мы здесь все с мозгами, но это не мешает нам мыслить шире, чем тебе. Ты сейчас зациклился на нашей защите любой ценой, забывая, мы все здесь не лютики-цветочки собрались. Если уж на то пошло, то ваши всегда работали без лишних жертв. Раньше это было делом чести, а сейчас за мою голову назначена такая награда, что некоторые за нее и мать с отцом без раздумий прирезали бы». В углу комнаты Ксандр, до сих пор молчавший, резко поднял голову. Его глаза, обычно спокойные, вспыхнули желтым светом, но он тут же взял себя в руки. «А когда было по-другому?» — хмыкнула Эрга. Ее губы на мгновение искривились в чем-то, что могло бы стать улыбкой, если бы не было так горько. «И вообще, с чего ты взял, что мы все в особой опасности? Покинуть Хмарева еще рационально, но мир – избыточно. Даже если ваши решат залить все здесь кровью, здесь территория огромная. Если потянутся дальше твоих земель, их самих можно обвинить в безумии. Позовешь кого-то в свидетели, ту же вашу мать кровь, и вопрос решен». Я провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть усталость и скрыть не только раздражение, но и тень страха за своих близких. «У нас с вами связь. Через причинение вам вреда легче всего вывести меня из равновесия», — пытался он спокойно донести до близких свою точку зрения. «Вы же мне руки свяжете. И кто об этом знает?» — скептически отреагировала Ирга. Она откинулась на спинку кресла. «Это же твоя уникальная способность, как и просмотр памяти крови. Кстати, неплохо бы узнать, какими способностями одарила ваша мать остальных своих любимчиков. Хоть будем знать, от чего защищаться. Я замер, мысленно перебирая возможные варианты. Стоило признать, что идея подруги была стоящей. Очень надеюсь, что против всех не придется. По моим прикидкам, пока стоит ждать лишь одного. Ключевое слово «пока». У него давние счеты с родом из Фес. Он уже являлся к нам. Помнишь, двух гидроперероростков? Его работа. Тем более, воодушевилась Тильда. Она резко поднялась с места и принялась расхаживать взад-вперед по кабинету. Уж одного-то мы как-то запинаем толпой. Тиль, какой толпой? Этих гидроргам в прошлый раз с головой хватило. Ты ему только ресурс для магии дашь, если окажешься в досягаемости. Тильда замерла и скривилась от неприятных воспоминаний. В ее глазах мелькнуло понимание, но и упрямство никуда не делось. Значит, надо сделать так, чтобы ваша магия дальше Хмарева не ушла, а мы встанем на границе. Как хочешь, но ирги не уйдут, покачала она головой. Получишь бунт, никто не поверит в могущественного врага. Решат, что ты собрался отхватить источник себе. Да на кой он мне, у меня весь мир, сплошной источник магии. Устало грызнулся я, но крыть было нечем. Я откинулся на спинку кресла, непроизвольно постукивая пальцами по подлокотнику в раздраженном ритме. С эргами ситуацию Тильда обрисовала более чем прагматично. К тому же я отстраненно отметил, что подруга давно помудрила. Планирование операции у нее явно воспиталось на моем опыте, ибо у меня были те же соображения. Мы работаем над локализацией магии в пределах границ наших земель. Местные боги обещали помощь совместно с вашим источником. Это в их интересах. Я правильно понимаю, что нужны эрги со второй ипостасью без крови, уточнила Кирана. Голос сестры был спокоен, но в нем слышалась стальная решимость. Она уже мысленно составляла список охотников. Я кивнул. Я приведу помощь из Восьмеречья, мы можем сливаться со стихией. Оксандр поговорит с эргами дома. Приведем всех подходящих. Глаза сестры блестели, словно она уже видела перед собой поле боя. Правда, придется на время заморозить здесь все. Урожай вы потеряете, но мы вас обеспечим всем необходимым. Урожай – это самое меньшее из моих проблем. Ну вот, удовлетворенно выдохнула Тильда. Она переглянулась с Кираной, и между ними пробежало что-то вроде молчаливого соглашения. Так что смысла нас эвакуировать не вижу, разве что детей и беременных. И то, чтобы временного разрыва не было, можно перевести людей в разведшколу. Я заметил, как переглянулись Агафья, Светлана, Тыма и Ольга. Вот только женского сговора мне еще не хватало. В воздухе повисло напряжение, будто перед грозой. «Говорите уже», — махнул я рукой, мой голос прозвучал резче, чем я планировал. «Если решите что-то делать за моей спиной в такой момент, я не прощу. Говорите, как есть. У нас идея», — от лица всего моего женского батальона заговорила Агафья. В ее глазах горел огонь, который я видел только перед самыми безрассудными планами. Сказано это было такой интонацией, что мне уже стало страшно, но надо бы провести парочку испытаний. Комната замерла, даже кровники, обычно непробиваемые, переглянулись. В воздухе запахло чем-то опасным, и я понял, что сейчас услышу нечто, что либо подарит нам дополнительный шанс на спасение, либо окончательно угробит этих доморощенных экспериментаторов. Похоже, переговоры мне предстояло вести со всеми по очереди, фильтруя правду для каждой стороны и оставляя ту часть, которую можно было приоткрыть в сложившейся ситуации. Следующими на очереди были император с узким кругом доверенных лиц. Вообще я планировал переговорить с принцем Андреем, но после передумал. Если бы на моих землях планировался конец света, я бы хотел об этом знать из первых уст. В кабинете у императора висело напряжение. Встречали меня уже устоявшимся составом. Император, принцы Александр и Андрей, Орлов и Медведев. Проверив кабинет даром, я обнаружил за стеновой панелью любопытный нос Марии Петровны. «Вы бы пригласили принцессу за стол», вместо приветствия кивнул я за стеновую панель, «а то ей там стоять неудобно». «Маша», — гаркнул император. Скрытая панель в стене отъехала в сторону, выпуская свою гостью. «Что Маша?» «Ну что Маша сыновей позвал, а я?» «Я ведь тоже под кровной клятвой, в конце концов, мне интересно». Да и женского взгляда вам явно не хватает. Во время своей речи принцесса подошла к столу и ждала, пока Андрей Петрович отодвинет для нее стул. Поблагодарив брата за заботу, Мария Петровна расправила складки платья и невинным взглядом уставилась на отца. Тот только махнул рукой на принцессу, пробурчав: Глядишь, если будет в курсе ситуации, не вычудит чего-нибудь этакого. Император выглядел очень и очень неплохо, как для человека, перенесшего полное лишение божественного дара. То ли их отношения с Кречетом наладились, то ли боги действительно присмирели на некоторое время после наших совместных мерений силами. Я задумался, что с большинством из присутствующих я не виделся с момента осады в Хмарево. Лишь с Марией Петровной и Андреем Петровичем мы виделись в Мантуе на маскараде. Разговор начал император, безмерно меня удивив. «Михаил Юрьевич, я в курсе, по какому поводу у нас с вами высокое собрание», — покровитель просветил. «И прекрасно понимаю, что эта беседа скорее элемент вежливости, чем действительно необходимое совещание. Мне достает здравого смысла понять, что, когда там, — он указал пальцем в небо, обозначая божественное междумирье, — готовится к коллективной обороне, от нас здесь в принципе ничего не зависит. Я, признаться, не был готов к такому повороту событий. При всей деятельной натуре императора признавать подобное было не в его привычках. Ты нам только одно скажи, — Кречет сказал, — что у тебя худо-бедно, но есть план. Как ты сам оцениваешь наши шансы на выживание?» Я смотрел на вопросительные взгляды всех присутствующих и понимал, что мне ни в коем случае нельзя говорить правду, потому решил отшутиться. «Как у блондинки встретить лича Васюганской гидры?» На лицо императора упала тень, и лишь Андрей Петрович позволил себе кривую улыбку и принялся пояснять мой юмор. «Отец, Михаил так шутит, предполагая шансы 50/50, его план либо удастся, либо нет. А с учетом того, что кое-кто с гидрой все-таки встречался», — Андрей выразительно посмотрел на меня, — «то шансы и вовсе довольно высоки. Юмористы, млять!» Тихо выругался под нос Орлов, а Медведев окинул меня таким взглядом, будто сам обещал мне повторное свидание с гидрой устроить. «А если серьезно, все же решил я внести немного ясности. Я постараюсь перенести театр боевых действий наизнанку или, если не удастся, ограничиться исключительно своими землями. Боги, и жили же спокойно, балы, охоты, прорывы тварей, войны. Я уже смерть князя Рюгина с ностальгией вспоминаю», — печально покачал головой император, — «и ведь золотое время было. Петр Алексеевич, от нас с вами в этой ситуации вообще ничего не зависело. Боюсь напугать вас, но и от нашего божественного пантеона тоже немногое зависит. Увы, но есть силы выше и могущественней. Неужто есть кто-то сильнее богов?» Мария Петровна все же не удержалась от вопроса. «Есть. Миш, может, вам артефакты какие-то нужны или оружие? Пустотные гранаты те же или еще что-то?» — с военной практичностью предложил министр обороны. «Ты только скажи, выдадим сколько потребуется и с запасом. Ты же недавно про безмагическое оружие спрашивал. Хм, а эта идея, если не основная, то для подстраховки точно. Как минимум непрерывно работающий пулемет сможет просадить немалую долю защитного потенциала любого магического щита. Я уже даже знаю, куда можно податься за совершенным оружием для убийства. В этом вопросе техносы показали себя гораздо лучше магов. Надо будет только определить, кто поможет, система или новгородцев. Богиня явно не будет рада меня видеть, как и новгородцев. Но у того выбора не было, в отличие от системы. Петр Алексеевич, необходимо обсудить план эвакуации», — напомнил я императору про взаимные гарантии спасения членов семьи. «В моменте мне будет очень некогда, поэтому нужно решать либо заранее, либо...» «Нет», — покачал головой император, прерывая меня, — «не будет эвакуации. Дети отказались». Голос Петра Алексеевича был печальным с нотками гордости. «Если бы война была локальной, между родами, странами, богами на худой конец, — заговорил наследник престола, — то был бы смысл затаиться, переждать и отомстить. А когда под угрозой целый мир, мы не крысы бежать с тонущего корабля», — за всех высказалась Мария Петровна. Братья кивнули с ней в унисон. «Если станет совсем хреново, должны сработать аварийные артефакты и раскидать нас по изнанкам», — по кровной связи пояснил принц Андрей. «Сестры об этом не в курсе. Ты своих собираешься уводить? Мои тоже бунт устроили, но там более рациональные причины», — честно ответил Андрею. «Вот как? И еще, на всякий случай, — решил добавить я, — в какой-то момент над Хмарево развернется природный катаклизм такой силы, что все решат, что наступил конец света. Если заметите такое, то можно начинать молиться, но ни в коем случае не вмешиваться». Триаспор, столица атласов, располагался в самой глубоководной впадине океана и имел очертания морской звезды. Только лучей у этой звезды было не 5, как у жительницы океана, а 8, по числу оставшихся в живых кланов атласов. Зал совета, высеченный из черного базальта и сияющего кораллового аркстекла, возвышался в сердце столицы атласов и представлял собой аммонитовую раковину, спиралью раскручивающуюся от центрального постамента. Стены зала покрывали резные панели с мерцающими руническими письменами, рассказывающими о древних победах и проклятиях, а также об исходе. Вместо факелов сияли живые люминесцентные медузы в прозрачных сферах, их холодный свет смешивался с голубоватым свечением технологических кристаллов, встроенных в потолок. По центру располагался круглый диск из полированного адамантия, окруженный концентрическими кольцами воды, удерживаемыми силовыми полями. На нем стояли 9 тронов, выточенные из скелетов древних левиафанов и инкрустированные рубинами, добытыми в жерлах подводных вулканов. По краям зала, на возвышениях, должны были располагаться представители знатных домов атласов. Но сегодня совет проходил в закрытом формате без зрителей. Слишком уж неоднозначной была тема обсуждения. Над центральным диском висели трехмерные карты океанских течений, руин городов, покинутых из-за ухода океана, и границ территорий, отмеченных кровавыми вспышками, там, где последний раз фиксировали прорывы. 8 атлантов появились в зале бесшумно, но их сила, волнами разошедшаяся по залу, мгновенно поставила экраны от ментального и маготехнологического прослушивания. Старейший из атлантов, Идрис из дома морского змея, воин со шрамами от щупалец Кракена на лице, обратился к своим коллегам. «Атланты, мы собрались сегодня выслушать отчет наших послов о встрече с людьми. Так пусть же их помыслы будут прозрачны, как вода, давшая нам жизнь». В зале появились все 3 посла. Старший из них активировал сферу памяти, демонстрируя ход переговоров. Если сперва архонты благосклонно реагировали на увиденное, то под конец, уже не сдерживаясь, шипели от гнева. Голограмма показывает финал. Видимо, понятие благодарности неведомо братьям воды, рычит голос Аспида. Атлант Ксилан из дома Фугиси вскочил в ярости, растопырив жабры словно воротник. Он назвал нас неблагодарными, после того, как мы признали этого полукровку архонтом Басилевсом. Басилевсом его признали не мы, а народ его империи, хмыкнула Талия из дома Волн, с перламутровой чешуей и ядовитыми костяными плавниками, так что жабры-то собери. Мальчишка в чем-то прав. Раскрытие тайны схода не такая уж и великая плата за постоянный доступ к оку Сахары. Это торговля святынями. Зашипел Атлан Турсан, глава дома Кракена и хранитель зала памяти. Аспиды всегда были хищниками. Их союз обернется для нас петлей на шее. Пока для нас удавкой чуть не обернулось ваше заигрывание с техносами, снова возразила Талия. Что там вам обещали? Щадящий переход, нас чуть не зажарили. И это щадящий. Они действительно восстановили око на первой родине, промолвил Орион безмолвный, чем заставил заткнуться остальных атлантов. Орион впервые заговорил за последнюю 1000 лет. Да, владыка, склонился в благоговейном поклоне посол и показал короткий ментальный снимок, сделанный при верификации жемчужин. Кроме того, укрыли наше место силы от чужих глаз. Ксилан перебил посла, ударяя трезубцем о пол. И что, теперь мы им должны? Они шантажируют нас святыней. Вы слышали? Свяжитесь, когда научитесь сотрудничать. Это оскорбление. Да что ж ты такой крикливый? Тяжело вздохнул Орион. Дипломатия явно не твое. Я не говорю, что возврат святыни все спишет. Я лишь говорю, что, в отличие от техносов, Аспид предложил взаимовыгодный обмен. А от сделки с техносами кто выиграл? Ты? Ксилан покраснел от гнева. Его трезубец принялся наливаться силой. «Ты обвиняешь меня в измене?» – зашипел Атлант. «Если бы я обвинял, то ваш род уже выбирал бы себе нового Атланта». Орион оскалился зубами в 3 ряда и дал мягкий ментальный щелбан дебоширу, отчего тот мигом заткнулся, пытаясь прийти в себя. «Мальчишка, сам того не ведая, помог нам 2 совершенно бескорыстно», – вновь заговорил Ателье. «Хорошие бескорыстие», – выставил счет постфактум. Ехидно хмыкнул хранитель зала памяти. «Как же вы мне все дороги, старые пердуны? Может, и надо было дать нам всем свариться заживо? Тогда бы, может, начали хоть что-то делать, а не только пререкаться», — рыкнула Талия. «А теперь задвиньте свою гордыню куда подальше. Так и признайтесь, что корона пошатнулась. Раньше вы все считали себя единственными выжившими представителями из триады народов Земли, Воды и Неба. А тут вас, великих», — щелкнул по носу какой-то мальчишка. «Позвольте показать еще кое-что», — вдруг взял слово еще один представитель посольской тройки. Орион кивнул, уставившись на ментальный слепок с еще одной жемчужины, где девица с двумя силами вытаскивала представителя их вида из лап кровожадных тварей. А это каким боком к нашей теме? Это сделала сестра Басилевса, с поклоном пояснил дипломат. Если дозволено будет сказать, то я бы отметил, что у них от зверей больше, чем от людей. Их нельзя мерить человеческими мерками. Они помогают бескорыстно просто потому, что могут, но не считают зазорным получить с этого преференции по возможности. Завершив свою короткую речь, посол поклонился и вновь отошел на задний план. «Ты не объективен, они спасли твоего сына», — фыркнул Ксилан, уже оправившись от ментального внушения Ориона. «Ну так и ты не объективен. Они нарушили твои уговоры с техносами», — не удержалась от шпильки Талия. «Предлагаю голосовать. Напоминаю, что Око даст возможность нашим детям скорее входить в силу и поможет в освоении контроля. Если сомневаетесь, то напомню, что никто из нас не проходил ритуалов в Оке. То есть каждый из вас сможет к тому же усилиться лично. Да и если уж быть откровенной, за нами долг жизни. Поэтому я голосую за взаимовыгодное сотрудничество. Когда-то аспиды были нашими земными братьями. Кем же мы стали, что теперь выбираем между ними и техносами? Я против, тут же высказался Ксилан. Мы выжили, в отличие от аспидов, и уже по этой причине мы стоим выше их и не обязаны идти на компромиссы. К тому же у нас есть обязательства перед техносами, продолжал распаляться Атлант. Идиот, покачала головой Талия, постепенно нагоняя яд в шипы на плавниках. Это же нужно вообще стыд потерять, чтобы так откровенно признаваться в работе на врагов. И вообще стоит сообщить техносам об этом выскочь. Договорить Ксилан не успел. Его голова слетела с плеч и медленно принялась оседать на адамантиевый круг под ногами совета. Глаза умершего Атланта еще 3 секунды следили за собственной спиной, прежде чем тьма накрыла зрачки. Роду Фугиси стоит избрать нового Атланта. Старый потерял голову от перспектив сотрудничества с техносами, пророкотал Орион безмолвный, смывая кровь с костяного меча и втягивая тот обратно в тело. Атланты согласно кивнули. Ни в ком из них не шевельнулась жалость или возмущение. По деяниям и награда. Лишь хранитель памяти скривился, но никак не прокомментировал произошедшее. Сейчас это могло обойтись себе дороже. Спустя полчаса после единогласного согласия на сотрудничество Орион Безмолвный первым встал и сообщил. «Предлагаю не тянуть со вторым посольством. Я его возглавлю лично. Во дворце императора со мной связалась Кирана. У нас тут диво дивное. Посольство нарисовалось, хрен сотрешь. Показала мне сестра через кровную связь плывущие по воздуху водяные пузыри с атласами внутри. Самым необычным было то, что под пузырями по воздуху тянулась лента океанической воды, мерцая ультрамарином в лучах солнца. Ну просто как детятки на пуповине», — хмыкнула Кирана, прокомментировав увиденное. «Судя по посольству, сделки быть. Поэтому начинай решать вопрос с Барамя, пока мы их помаринуем слегка. Я тебе говорил, что тебя обожаю», — говорил. С теплотой в голосе отреагировал сестра. «Но я бы попросила нарыть какой-нибудь волшебный артефакт для возможности дышать под водой. Уж очень интересно к ним отправиться с ответным визитом. Будет тебе артефакт». Ни словом не соврал я, ибо даже знал, кого можно на данную вещицу растрясти. В запасниках обители крови еще и не такое можно было отыскать. Пока же я ушел порталом прямиком к Агафе, открывая портал, сориентированный на ее кровь, и оказался посреди ритуального круга рядом с вампиршей. Сердце у нее не билось. Глава 3. Во все стороны от меня полыхнул радужный щит магии расцвета, и плевать мне было, кто и чем там занимался. «Стой! Нет! Свои!» — выругалась Бланш-старшая. «Ну вот, ритуал испортил. Я остановил кольцо щита ровно в сантиметре от носа легата французского легиона. Магия расцвета переливалась радугой, при этом наводя ужас на древнюю магичку. Ну и дрянь же, Бейрер, убери эту хищную гадость, а не хрен такие ритуалы устраивать без предупреждения», — рявкнул я. «Я что должен был подумать, например, что мы взялись Джаван нерепродуктивную функцию восстанавливать?» — прохрипела вампирша, приподнимаясь на локтях посреди ритуального круга. «Получилось?» — Бланш разочарованно покачала головой. «Еще раз придется проводить. Проведете, ингредиентами я вас обеспечу. А пока ты мне нужна для переговоров с графом Барамя», — обратился я к тени. «Мне нужно получить у него право первоочередного выкупа земель под оком Сахары. Всего-то», — криво улыбнулась Агафья. «И стоило из-за этого ритуал прерывать? Кому всего-то, а мне эти земли нужны для других переговоров». Вампирша тяжело вздохнула и сказала: «Помнишь, куда мы французов подкидывали из пустыни?» Я кивнул, подтверждая. «Открывай туда портал. Сад в фамильном поместье Боромео посреди озера радовал взгляд буйством красок. На территории с нашим появлением сработала тревога, и спустя полминуты, а Агафья демонстративно засекала время на часах, нас окружила гвардия рода. Нападать сразу не стали. Во-первых, мы не проявляли никакой враждебности, ожидая провожатых. А, во-вторых, я осознал, когда нас провели в белоснежный замок, украшенный от чего-то белыми хризантемами. Этот Джован не так за Бланш-младшей ухаживает. Та пока еще держится, но, судя по напористости сына, осталось ей недолго. Мы поднялись по мраморным ступеням в холл, большую часть которого занимала лестница на второй этаж, поднимающаяся вдоль стен. Но первое, что бросалось в глаза при входе, был огромный портрет Агафьи. Теперь понятно, почему с нами обращались почтительно. Видимо, гвардия рода была предупреждена о возможных визитах бывшей графини. Гвардия передала нас с рук на руки мажордому. «Дон Висконти ожидает вас в зале четырех ветров», — склонился слуга в уважительном поклоне. «Вас провести, я еще не забыл расположение комнат в замке с последнего посещения», — хмыкнула вампирша и отправилась вверх по лестнице. «Я последовал за ней». Путь к хозяину поместья занял меньше 5 минут и привел нас в одну из башен замка. 4 высоких окна, обращенных к сторонам света, стояли распахнутыми, и весенний ветер шевелил белоснежные занавеси, словно дыхание незримых гостей. За столом, изогнутым в кольцо уробороса, сидел Дон Висконти Боромео. Его камзол из черного бархата отливал синевой, а на груди тяжело лежал массивный перстень с резной медузой, древний оберег против чужого влияния. Перед ним стоял хрустальный бокал с вином, густым, как кровь. Граф работал с документами, но стоило нам появиться, как его лицо потеряло всякую надменность. При виде бывшей жены во взгляде Висконти вспыхнула и тут же была упрятана поглубже искренняя радость. Меня он поприветствовал сдержанным кивком. Граф указал нам на кресло и сам перебрался к нам. Неожиданный визит, обращено было ко мне, но от этого не менее приятный. Последние слова явно были адресованы Агафье. «Мы по делу, Висконти. Не будем долго тебя задерживать. Нужны еще какие-то ингредиенты для ритуала Джованни?» Тень беспокойства мелькнула на лице Боромео, но тут же исчезла. «Пока нет. Нужны будут, я сообщу», — успокоила вампирша бывшего мужа. «Мы по поводу ока». «А что ока?» — делано удивился граф. «Формально оно принадлежит клану графа Комарина, если мне не изменяет память, без права наследования и с вашим правом первоочередного выкупа земель. Я бы хотел это изменить», — сразу обозначил я собственные хотелки. Боромео откинулся на спинку кресла и задумчиво уставился в окно. «Артефакт не из дешевых. Еще скажи, что ты с австрийцев веру не вытребовал за их участие в дирижаблевом теракте», — напомнил я Висконти, кто раскрыл ему некоторые подробности прошлых событий в Мантуе, где народ Боромео планировали свалить теракт с подрывом 4 иностранных дирижаблей. «За деньги от австрийской виры, думаю, можно было пол Сахары скупить. Как же с тобой сложно торговаться», — тяжело вздохнул Висконти. «Если позволишь хоть изредка отправлять к тебе своих людей для усиления дара, то можем обсудить переход прав. Висконти, мы не на рынке. На местности стоит мой щит, и он не спадет, даже если я умру», — блефовал я напропалую. «Тебе и твоим людям не видать этот артефакт, как и моим, впрочем, тоже. И вообще, для человека, который озолотился моими стараниями и находится в процессе решения династического кризиса с помощью моих связей, ты чересчур прижимист». Намек получился более, чем толстый. «Джованни не только мой сын, но и сын Агаты, так что не стоит, верно», — оборвала бывшего мужа вампирша. «Не стоит испытывать мое терпение и манипулировать сыном». «Какие манипуляции?» — возмутился Висконти. «Если уж на то пошло, то хоть ты на него повлияй. Он на этой хризантеме помешался просто. Носится с ней, вообще дела рода забросил. Вокруг столько перспективных девиц, а у него на ней свет клином сошелся. Видели это безобразие хризантемовое в саду? Себя вспомни, Ромео единорожистый», — фыркнула Агафья, скрывая улыбку. «В этом вопросе Джован не весь в тебя. Да была бы у нее любая другая сила, и боги бы с ними женились, любились бы, плодились и размножались. Но у нее же смерть. И что, усилите род?» «Не сразу понял я, о чем речь». «Мы уже с Агатой усилили», — печально ответил Дон Висконти, не отрывая взгляда от бывшей жены. «Не хочу, чтобы у них повторилась наша история. Нам даже перепривязать ребенка будет ни к кому, если произойдет спонтанная инициация, как у Джованни». Вампирша нахмурилась. «Мы решим эту проблему, а с тебя документы. Ради тебя, любимая, хоть сейчас, но с одним условием», — хитро улыбнулся граф Баромя, разглядывая бывшую супругу сквозь бокал. «Каким еще условием?» — напряглась Агафья. «Ты проведешь со мной одни выходные, не исчезая, не сбегая, не уходя в тень, как обычный человек, как когда-то. Это совершенно ничего не изменит». Вампирша безразлично разглядывала бывшего мужа, но я-то знал, что безразличие нарочитое. Впрочем, в душу к ней я лезть не собирался. «Тем более тебе нечего опасаться», — продолжал гнуть свою линию граф. «Одни выходные, а документы получите уже через час, как только законники оформят по всем правилам переуступку прав». «Я согласна», — пожала плечами вампирша. «Только потом не жалуйся. Я же подумал, что в настойчивости Джованни явно пошел в отца. Мать великая кровь возвращалась домой, не в мир, принадлежащий ей по праву владения, не в чертоги высших, а домой в мир, превратившийся в одну вечную бойню. Где Ули шел на Ули, сколько существовал этот мир, реки крови лились здесь безостановочно, и это была не метафора, только такое место смогло породить высшую из потоков крови. Место битвы представляло собой жутковатое зрелище, разрушенный некрополь древних колоний, некогда цветущий город шестиногих, теперь представлял собой лишь руины исполинских сот, опутанных кровавыми лозами магических грибов. Воздух дрожал от гудения заклинаний, а земля была усеяна телами павших, чьи хитиновые доспехи все еще мерцали остаточными чарами. Две армии сошлись в смертельной схватке. Улей проклятых крыльев, чьи воины носили доспехи из зачарованного хитина, блестящего, как черный обсидиан, наступал волнами. Их королева, великая заклинательница яда, восседала на троне из застывших слез лунных пауков, ее брюшко пульсировало, испуская ауру безумия, которая сводила врагов с ума, заставляя рвать себе жвало в ярости. Улей хрустальных заклинателей отвечал холодной магией. Их солдаты, связанные нитевидными заклятиями единения, двигались как единый разум, управляемый сердцем роя, огромным кристаллом, висящим в паутине лунного света, чьи грани переливались древними пророчествами. И вот, в самый разгар битвы, когда кипящие капли яда уже прожгли дыры в рядах хрустальных, а ледяные шипы пронзали отряды проклятых, воздух дрогнул. Она возникла из самой пустоты, будто сама реальность расступилась перед ее волей. Ее ступни коснулись земли, и кровь, пролитая в бою, ожила, потекла к ней, как преданные змеи. На мгновение все замерло. Даже самые яростные воины, только что рвущие друг друга на части, остановились, дрожа перед внезапно нахлынувшим, древним страхом. Великая заклинательница яда первой опомнилась. Ее усики дрожали, а крылья нервно подрагивали, но она выпрямилась, пытаясь сохранить величие. «Кто ты?» Ее голос звенел, как разбитое стекло, но в нем слышалась трещина страха. Мать Великая Кровь не ответила сразу. Она медленно открыла зубастую пасть, выпуская на волю длинный язык. Капли крови, висящие на когтях солдат, оторвались и поплыли к ней, сливаясь в алый шар. «Ты правишь ядом», наконец, произнесла она, но забыла, чья кровь течет в твоих жилах. Заклинательница отпрянула, будто ее ударили. Тем временем сердце роя хрустальных заклинателей вспыхнуло, его грани заискрились тревожным светом. «Пророчество не предсказывало», прошептали в унисон десятки голосов, звучащих из кристалла. Мать Великая Кровь усмехнулась. «Ты читаешь судьбы», — сказала она, — «но не видишь, что они уже написаны моей рукой». И тут все раненые солдаты на поле боя вдруг зашевелились. Их тела ломались, перестраивались, из ран вырывались алые щупальца, а глаза загорались одним и тем же огнем. Не было больше врагов, не было больше войны, были лишь союзники. «Новый Улей, вы сражаетесь за трон, который никогда не был вашим», — произнесла Великая Мать. Кровь под ногами вздыбилась, формируя новых существ, гибридов плоти и хитина, с глазами, полными ее воли. «Этот мир с его постоянными войнами породил меня, и теперь он снова станет моим». Заклинательница яда зашипела, отступая. «Ты, та, что была до нас», мать Великая Кровь не ответила. Она лишь щелкнула зубами, и все ее новые дети подняли головы, готовые к приказу. Сердце роя потускнело, его голоса смолкли. Судьба переписана. Мать Великая Кровь остановилась на краю разрушенного некрополя, окидывая взглядом новорожденный Улей. Ее алые создания копошились в тенях, их хитиновые панцири, пронизанные кровяными жилами, мерцали в полумраке. «Да будет так», — прошептала она, и слово это прозвучало как приговор. Она закрыла глаза. В ее сознании всплыл образ Троидасана, дерзкого, необузданного, слишком похожего на нее в молодости. Сама она наделала ошибок, следовало уберечь его, или хотя бы подстраховать. Уже четверо ответили на призыв. Ответ от троих она еще ждала. «Что бы ты ни задумал, тебе нужно прикрыть спину. На случай, если ее заблудшие дети забудут о кодексе. На случай, если они решат, что его смерть – достойная плата за их гордыню. На случай, если он сам оступится, она хотя бы выиграет ему время. На переговоры с атласами я шел во всеоружии. Правда, перед этим пришлось заглянуть обратно в Сашири и дать отбой тревоге Рея. Дед нашелся у себя в академии в ректорском кабинете, распекая кого-то из студентов. От драконьего рычания Рея даже у меня мурашки табуном прошлись по коже. Я на минуту пришлось прервать гневную тираду деда. При этом у студиозуса при виде императора челюсть чуть ли не со стуком отпала. Отказались от эвакуации, развел я руками, кратко резюмируя семейный совет, но должен признать, коллективный план получился таким, что увеличился общий шанс на нашу выживаемость. Не удивил, грустно улыбнулся Аспид. Наши ведь при волнах вторжения тоже имели возможность уйти в любой из миров, но остались бороться до последнего. Так что такое решение было для меня ожидаемым, но тебя я расстраивать не стал. Но ты сообщи, когда начнется. Я приду, вдруг что-то пойдет не по плану. Заберу твоих. Хорошо. Правда, боюсь, мне там будет немного не до этого. От деда я ушел к себе в башню рыться в запасниках. Там мне необходимо было отыскать зелье трансмутации, чтобы Кирана смогла на время отрастить себе жабры для дыхания под водой. Не поможет, впервые за день отозвался Адамантий. Триаспор расположен в глубоководной впадине. Там такое давление, что человек не выживет, даже с жабрами. А я в ипостаси дракона, вопрос был непраздным. Мне нужны были ответы о причине исхода, а получить их предполагалось из их древних источников информации. Вряд ли мне передадут на сушу их реликвии. Удивишься, но твоя исконная форма змея – более подходящий вариант для гостевого визита. Крылья убрать, и форма станет более обтекаемой. Твоя истинная форма ближе к их природе, они уважают змей, а дракона воспримут как угрозу. Я минуту раздумывал над зельем, но все же взял с собой несколько пузырьков. Если не с посольством, то просто хотя бы Кирана с Ксандром поплавают в удовольствие. А почему твой друг Адамантий не запретил атласам со мной вести дела? Мы не имеем права прямо вмешиваться в цивилизационные процессы, только опосредованно. А разве отправка к нам посольства – это не прямое вмешательство? Контакт с атласами у вас уже состоялся на тот момент дважды, потому рано или поздно вы бы все равно встретились. Логика Адамантия была не совсем мне понятна, но я решил отложить вопросы на потом. Почему-то остро чувствовалась нехватка времени, возможно, из-за объявленной охоты и ожидания ответа от Великой Матери Крови. Она обещала сообщить мне, когда получит ответы от всех моих братьев и сестер. Пока же она молчала, я старался успеть все и сразу. Пора было выдвигаться к сестре. Интересно даже, как себя поведет посольство после нашей последней встречи. Как я знал из практики, дискредитировавшие себя дипломаты обычно уходили в тень, и выбирались новые. Открывая портал к сестре, первый же взгляд подтвердил мои предположения. К нам явно прислали кого-то более высокопоставленного. Как я это понял? Для начала внешний вид. Эти хоть и были отдаленно похожи на послов синевой кожей и глазами без век, но были двуногими, а не хвостатыми. К тому же двое из них, похоже, были кем-то вроде военных вождей. Одеты они были в боевые наручи и кольчужные юбки, но материал мне был неизвестен. Был бы это обычный металл, их от такого веса на дно должно было топором тянуть. Хотя с учетом их постоянной среды обитания, может, это и оправдано. Мое появление не осталось незамеченным. Военные вожди сразу подобрались и встали на ноги, хотя до этого сидели в своих водных сферах напротив Кираны и о чем-то с ней общались. Сестра мое присутствие тоже уловила и жестом пригласила к беседе. Достопочтимые Атланты Орион Безмолвные Идрис из Дома Морского Змея прибыли для проведения второго раунда переговоров. Благодарю, что так быстро смогли найти для нас время, Басилев Страирдан из Фес. Обратились ко мне телепатически. Слова приходили с легким эхом, будто звучали со дна океана. Всегда рад пообщаться со здравомыслящими собеседниками, кивнул я, обмениваясь любезностями. К какому решению пришел Совет Атлантов? Ваше предложение остается в силе? Получение причин об исходе в обмен на постоянный доступ к Оку? Я уж хотел было подтвердить, но потом в голове мелькнула одна сложность при виде водных пузырей на пуповине. Ваше око нынче располагается посреди пустыни, до ближайшего океана 1500 километров. Судя по вашим сферам, вам нужна водная подпитка для существования, поэтому с постоянным доступом могут возникнуть проблемы. Пусть это вас не беспокоит. Нам нет нужды находиться на поверхности, а под землей предки оставили нам несколько загодя наполненных резервуаров. Какие предусмотрительные, хмыкнул я мысленно. Должен также предупредить, что держать постоянно открытым портал для меня лично нецелесообразно. Своих дел хватает, потому хотелось бы, чтобы вы назначали конкретные даты для открытия порталов группам атласов ВОКа и обратно. Не беспокойтесь об этом, с достоинством кивнул синекожий атлант. Стоит нам впервые оказаться на родине предков, дальше мы сами наладим процесс посещения, запитав портативные порталы от накопителей. Баба с воза, кобыле легче, пожал я плечами, мне же меньше мороки. Но ситуация с их самостоятельностью все же меня напрягла. Если они смогут открывать порталы сами, что мешает им привести армию? С другой стороны, никто же не мешает запитать защиту Рена адамантиевую батарейку и не давать атласам высовывать нос из ока. К тому же беспокоил меня и другой аспект. Проведи я их сразу к месту силы, они его обживут, а меня к информации об исходе не допустят. Невысокого вы о нас мнения, пришло замечание от атланта, лицо которого чем-то напоминало морду рептилии. Видимо, это и был Идрис из дома морского змея. Не воспринимайте исключительно на свой счет, не стал я стесняться собственных мыслей. Я не доверяю ни вам конкретно, а вообще всем, пока не получу доступ к их крови. Если вы так уважаете кровь, то можем обменяться кровными клятвами. На лице Идриса не дрогнул ни один мускул. После этого сходим к нам, утолите свой информационный голод. Мы же пока соберем экспедицию для визита на первую родину. В качестве исключения мы готовы пойти навстречу вам. С чего такая щедрость? Нахмурился я. Считайте, что это моя инициатива. Зрачки веретена атланта пристально всматривались в меня. Я вам верю, как воин воину. В ваших душах с сестрой нет скверны и гнили предательства. Но, если вдруг нечто подобное там обнаружится, вы всегда сможете наказать верных нам людей в этом мире. Прагматично закончил я за атланта его благородное предложение. Рад, что вы видите суть, а не прячетесь за ложной благородностью, как сухопутные правители. Идрис, прежде чем мы обменяемся клятвами, ответьте, почему вы все же решились допустить меня в святая святых атласов? Когда-то существовал союз земли, воды и неба. Мы бы хотели, чтобы он вновь возродился. И пусть не все из наших придерживаются этого мнения, здесь Идрис позволили себе намек на улыбку, но мы стараемся вовремя очищать свои ряды от скверны предательства. Глава 4. Обмен клятвами с атлантами прошел буднично, если не считать того, что кровь у них от чего-то была синяя и светилась, но это никак не помешало мне заглянуть в ее память. Смотрел я только последние события, ибо время поджимало. Меня интересовало, нет ли скрытых мотивов в обещаниях атлантов, и я убедился в их честности. Заодно и сообразил, что имел в виду Идрис под чисткой рядов от скверны. Оказывается, прибытию второго посольства предшествовало устранение излишне ретивого защитника уклада техносов среди атлантов. Быстро, без суда и следствия. А еще меня поразил возраст атлантов. Оба присутствующих здесь переговорщика давно разменяли 1000 лет. Рядом с ними я был юнцом безусым, а уж Кирана и вовсе детем неразумным. Но, видимо, боевое нутро в нас распознавалось невооруженным взглядом, раз атланты отнеслись к нам с уважением. Тот же Идрис действительно руководил отрядом зачистки прорывов изнанок. Их у атласов происходило не меньше нашего, и притягивало к ним отнюдь не безобидных тварей. Это из-за средоточия адамантия в одном месте. В мире комариных такого нет, вот вам и перепадают более слабые соперники. Ни хрена себе слабые. Это же какой уровень там всплывает под водой, от 12 и выше. Некоторых вообще уничтожить удается только совместными усилиями магов, акватихов и сонаров.